Ах! Сидзука закрыла глаза и издала глубокий стон. Ухмыльнувшись в ответ, я начал трахать Сидзуку пальцами, одновременно второй рукой сжимая ее грудь и не отрывая своих губ от ее сладких бедер. Затем, я согнул безымянный палец и мизинцем вошел во вторую дырочку девушки. Я трахал ее сразу и в киску, и в попку. Для недавней девственницы Сидзуки это было даже слишком, но тем не менее, ощущения, судя по ее лицу, были ужасно приятными. Медсестра прогнулась в спине, закинула голову назад и вновь застонала. Да-да, Такаши, это потрясающе. Ах-ах, все мои дырочки сейчас просто пылают от удовольствия. Это хорошо, Сидзука, просто отлично. Хмыкнув, я медленно кивнул. Тогда кончи для меня. Сейчас, с этими словами я сел в воду и посадил Сидзуку рядом с собой. Я сидел сзади девушки, а Сидзука спиной прижималась к моему голому торсу. В задницу девушки упирался мой член. Одной рукой я взял ее за грудь, а вторую запустил между длинных девичьих ног и начал нежно и аккуратно массировать ее киску, внимательно наблюдая за каждой, даже самой малой реакцией, вздохами, стонами и тихими словами удовольствия, звучавшие почти шепотом. «Да, да, Такаши, да, это очень хорошо, аохах». Наконец, Сидзука дрогнула всем своим телом. Послышался особенно оглушительный стон, и девушка кончила. Пару минут медсестра просто лежала со мной в воде, пока наконец-то не пришла в себя. Обернувшись, она растерянно мне улыбнулась и медленно встала. Отряхнувшись от влаги, моя новая любовница накинула на себя одежду, полностью проигнорировав трусики. «Такаши». На ее лице вновь расцвела улыбка. «Ты не хочешь вернуться обратно?» «Думаю, я видела в одной из комнат очень удобную кровать». «Хорошо, хорошо». Я довольно откинулся назад и кивнул. «Иди, я скоро к тебе присоединюсь». Полежав в воде еще минут 10-15, я довольно потянулся и наконец-то покинул бассейн. Вернувшись в дом, я без раздумий зашел в комнату к Сидзуке, ожидая продолжения этого прекрасного дня. Капли влаги еще блестели на моей коже, когда я вошел в комнату, окутанную полумраком. Девушка зачем-то задернула шторы. Сидзука сидела на краю кровати, окруженная мягкими подушками. Она была в соблазнительном домашнем наряде, который подчеркивал ее манящие формы. На девушке были короткие шортики и тонкая синяя маечка. Этот домашний наряд был таким же тесным для аппетитных форм Сидзуки, как и любая другая ее одежда. https://bastytokotana.na.post/c9300/3dcdbf4000/2/7/1/e15/800/26/c4000/5/4/1/4/1/3/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4/1/4 словно магнит, и заставляла мою фантазию нещадно разгуляться. Мысленно я уже наклонил Сидзуку на кровать и трахал ее сзади. Сексуальное напряжение между нами нарастало со страшной силой. Сидзука, ощущая на себе мой взгляд, начала медленно накручивать прядь волос себе на палец. Позволить ей долго делать подобное я больше просто не мог. Бросившись к девушке, я стремительно сорвал с нее одежду. Теперь она стояла передо мной абсолютно голая и смущенная. Я встал позади нее так, чтобы круглая большая задница Сидзуки упиралась в мой стоящий член. Девушка извивалась всем телом от моих грубых, но очевидно приятных ласк. Я двинул вперед своим тазом, и головка моего члена проникла между ягодиц девушки. Одновременно с этим, я вновь ощутил эмоции и желания своей партнерши. Она хотела, чтобы я трахнул ее, дикой по-животному. Спустя мгновение, я перевернул девушку и кинул ее спиной на кровать. Еще мгновение, и я уже трахал девушку в киску своим членом, трахал ее попку своим удлинившимся пальцем, а мой язык так жадно проникал в рот Сидзуки, что ей начало казаться, будто происходит самое настоящее тройное проникновение. https://bastytokotana.post/c903-3d-cdbf-4000-200-e-15-826-c-4000-527-c-1-media-44-d-57-144-e-48-d-2-1-d-5443-d-66-3d-6-5-f-b-0-4-f-rom-3-blog-post. Ах, боже, я не ах. Ее голос срывался на крик, Слова перебивались сладостными стонами, но я и не думал останавливаться, я лишь набирал скорость. Мне хотелось оттрахать девушку до изнеможения, до исступления, пока она не отключится, не потеряет сознание и в конце концов не сойдет с ума от удовольствия. Именно этим я и занимался последующие несколько часов, а затем, наконец, наступил новый день. Глава 29. Встреча трех не таких, как всех. Закончив свои дела с Сидзукой и оставив ее отсыпаться после нашей бодрой ночи и не менее бодрого утра, я вернулся к процессу собственной культивации. Жрал таблетки и медитировал поглощал зомби в ближайших районах, а потом возвращался домой и использовал накопленную биомассу для вывода новых мутаций. К этому моменту во мне их накопилось столько, что я не был уверен, понадобится ли мне большая их часть, или же нет. Но, то, что я знал точно, так это то, что в критической ситуации может оказаться полезной любая мелочь. Так что, просто продолжал процесс развития, пока. Да ты совсем охренел. Ударивший по перепонкам выкрик заставил меня оторваться от изучения своего во многих смыслах богатого внутреннего мира и повернуть голову к двери комнаты, где, как несложно догадаться, стояла Сэя, со сложенными на груди руками и не самым довольным выражением на своем милом лице. «Доброе утро!» Приветливо ей улыбнувшись, я вопросительно наклонил голову в бок. Что за крик? А драки нет!» В ответ на это, девушка просто вытянула руку вперед и указала на мирно посапывающую на кровати медсестру, естественно полностью обнаженную и с явными следами наших недавних приключений. «Ах это! Ну, я сам не сам понял, чего это она так быстро перешла к действиям?» Хмыкнув, я просто пожал плечами. «Представляешь, сижу вчера в гостиной, никого не трогаю, и тут мне на спину ложатся две большие, нет, даже гигантские». «Ясно». Прервав меня и вновь сложив руки на груди, Сэса вздохом покачала головой. «Ладно, вижу, ты собрался строить из себя невинную овечку. Пусть так, с этим я уже смирилась. Но не забывай, с этими словами школьница начала шустро избавлять себя от одежды. Я вообще-то твоя девушка». Под моим слегка удивленным взглядом, ее губы изогнулись в нахальной и при этом до ужаса пошлой улыбке. «И у меня тоже есть желания и потребности. Ну вот, с этого бы и начало». Хмыкнув, я стремительно поднялся на ноги и прежде, чем Сэя успела бы среагировать, схватил ее за подбородок, притягивая лицо девушку для поцелуя. А то сразу претензии. Прервав культивацию на пару часов и оставив свою девушку полностью удовлетворенной и почти обессиленной, даже учитывая ее новое, сверхчеловеческое тело, я вновь покинул комнату и направился к выходу из дома, намереваясь зачистить еще парочку городских кварталов от зомби и пополнить запасы биомассы. Однако, проходя через ранее пустую гостиную, я не мог не заметить, что кое-что в ней успело измениться. «Ау, еще одно доброе утро. А, Такаши, это ты?» Не повернув голову, Саика продолжала отбирать продукты из холодильника. «Завтрак скоро будет готов. Думаю, смогу приготовить достаточно порций сразу и на обед». HTTPS басты токатана на постс ДД 3 АЦП 3 3 1 4 9 4 9 C 900 8 D 0 Фе 7 3 3 7 Медиа 90 B 21 E 25 2 Бец 4 C 26 Б C Б 982 1 B 43 D 260 9 FF Ром 3 Блок Пост. Кажется, руководительницу клуба Кинда совершенно не смущало, что прямо сейчас она стоит, согнувшись в пояснице, демонстрируя мне свою сочную филейную часть. При том, что из одежды на ней были лишь тонкие черные трусики, практически невидные на фоне упругих ягодиц, да тонкий кухонный фартук, накинутый поверх ее прекрасного голого тела. «Ох, Саика, у меня есть предложение получше». Усмехнувшись, я продолжил бессовестно разглядывать девушку. «Как ты смотришь на то, чтобы оставаться в такой позе целую вечность? Думаю, тогда я смогу и вовсе забыть о каком-либо голоде, ну, кроме разве что одного». А, вынырнув из холодильника с целой пачкой различных продуктов, девушка на мгновение озадаченно на меня посмотрела, а затем ее лицо быстро расплылось в понимающей улыбке. «Ах, ты об этом». Поставив свою добычу на стол, она слегка смущенно оправила кухонный фартук. «Я решила постирать нашу с девочками одежду, а больше ничего моего размера мы не нашли. Так что», она вновь соблазнительно улыбнулась, встретившись со мной взглядом. «Придется носить это, пока остальное не высохнет. Ну, кажется, никто и не против». Многообещающе улыбнувшись ей в ответ, Я все же заставил себя развернуться и потопать по прежнему маршруту. Скоро вернусь, не скучайте. Наведавшись в город, я не спеша очистил от зомби довольно большую область, после чего, решив, что возвращаться домой мне пока рановато, выпустил из своего тела целую стаю ворон и направил их всех патрулировать небо, передавая мне получаемую их глазами информацию. Изначально, я лишь искал большие скопления зомби, однако довольно быстро мое внимание привлекло нечто куда более интересное. Схватка двух разумных вирусов, происходящая прямо возле поместья семейства Такаги, которое еще совсем недавно было одним из самых безопасных и мирным мест во всем городе. Из-за той скорости, которую в бою развивали два прототипа, я не так и не смог понять, знакомы ли мне эти двое. Тем не менее, пропускать такое событие мимо себя было бы попросту глупо. Поэтому, преобразив себя в форму, идеально подходящую для скоростного передвижения, я вернулся домой и, обнаружив в гостиной всех четырех девушек, быстро объяснил им сложившуюся ситуацию. Я бы очень хотел, чтобы меня было кому поддержать в бою, но для такова вы пока слабоваты. Слегка виновато улыбнувшись, я кивнул в сторону лестницы, ведущей на второй этаж дома. Так что, сделаем так. Вы останетесь здесь и вооружитесь стволами из того сейфа, который стоит наверху. Думаю, вскрыть его не будет для вас проблемой. Когда все закончится, я пришлю сюда ворона, или просто вернусь сам. Дождавшись четырех утвердительных кивков, я покинул дом и с максимально возможной скоростью направился в сторону поместья семьи Такаги. Поскольку располагалось оно относительно близко, то на место я прибыл крайне быстро, и драка, которую я заметил при помощи своих ворон, еще не успела не то чтобы закончиться, а даже хотя бы разгореться с полной силой, что, впрочем, было весьма ожидаемо. А вот что ожидаемо не было, так это то, что оба разумных вируса будут мне отлично знакомы. Первым прототипом оказался никто иной, как Сайчиро Такаги, лидер семьи Такаги, глава националистической партии этого города, а также, по совместительству, отец Такагисай. Сейчас, несмотря на то, что изменилась его природа, Сайчиро выглядел почти так же, как и всегда. Высокий статный черноволосый мужчина с крайне суровым лицом, в одежде, напоминающей парадную военную форму, вооруженный катаной, которая теперь была буквально продолжением его руки, ведь состояла из изменившей свое агрегатное состояние биомассы и наверняка была крайне острым и грозным оружием. https://bastitokotana.na/post/bd3@3386/9403/4/9/4/7/3/3/7/media/490/f/119/5/7/8/4/e2/app/59/600/71/3/e/7/from/3/blockpost. С другой стороны воображаемого ринга находился мой старый добрый знакомый, учитель Кайчи Шида. Высокий тощий мужчина с невыносимо наглым и самодовольным лицом, в черном костюме в полоску, а также белой рубашке и очках с тонкой оправой. https://bastitokotana.na/post/bd3@3386/9403/4/7/3/3/7/media/9e5/f/73/3/6/44/4/e0/9/dc1/6/9/f/36/8/e/f/1/from/3/blockpost. Тот самый, который при нашей первой встрече оказался весьма удобным собеседником и послушно убрался с моей дороги, не спеша вступить в бой. Тогда я осознанно его отпустил, ведь рассчитывал поглотить позднее, когда Шида смог бы набрать больше массы и интересных мутаций. Что ж, похоже, пришло время забирать долги. Тем более, что в отличие от отца Сай, этот парень явно обладал не только обычными для всех прототипов способностями, вроде свободного изменения своего тела и прочих прикольных штук, но и кое-чем действительно интересным, крайне похожим на то, что я мог наблюдать у Элизабет Грин. Говоря конкретно, тело учителя было покрыто слоем вьющейся вокруг него энергетической пленки, которая реагировала на приближение врага и защищала тело Шида от всех ударов его противника. Логичный вопрос, откуда у него могло взяться нечто подобное? Не менее логичный ответ пришел мне в голову весьма быстро. Элизабет Грин успела породить свою дочь, которая, по ее мнению, могла вывести красный свет на новый этап эволюции и дать возможность на равных конкурировать с черным светом. Может ли быть, что Шида поглотил именно эту самую дочь и как следствие получил возможность к прямой манипуляции энергии и ее преобразованию? Хм, теория звучит крайне убедительно, но проверить ее можно лишь одним единственным способом. «Здрасте, мистер Такаги». Приблизившись к двум противникам, занявшим выжидательную позицию, по отношению друг к другу, я приветливо поднял руку. «Вижу, вы как всегда в центре событий, Такаши». Всего на долю секунды повернув голову в мою сторону, мужчина удивленно вскинул брови, а затем еще сильнее нахмурился. «Так ты стал, ага, вроде того. Рад, что заметили». Ухмыльнувшись, я спокойно кивнул. «Кстати, ваша дочь все это время была со мной и сейчас в полном порядке. Благодарю, что о ней позаботился». Сайчиро наклонил голову в коротком поклоне. «Я помню тебя еще с тех пор, как ты пешком под стол ходил, и знаю, что на тебя можно положиться. Но все, что сейчас происходит, и то, кем мы стали, ты ведь ощущаешь то же, что и я, верно? Тогда ты должен понять, почему я не уверен, что твой приход сюда это хорошо». «Ох, естественно, я понимаю. Став живым вирусом, мы оба вступили в игру, где может быть лишь один победитель, а проигрыш почти всегда означает смерть». Вновь спокойно кивнув, я повернул в сторону, откуда за нами наблюдал криво лыбящийся Шида. «Но по этому поводу у меня есть пара мыслей, так что, предлагаю сначала разобраться с этим хреном, а затем уже сразиться между собой. И вот когда мы закончим, я предложу вам кое-что попробовать. Возможно, это будет единственным выходом из сложившейся ситуации. Что скажите, мистер Такаги?» «Твоим словам хочется верить». Схватившись за рукоятку катаны уже двумя руками, мужчина начал стремительно видоизменять свое тело, укрупняясь и увеличивая физическую силу. «Мои удары не могут до него достать, мешает какое-то поле или щит. Я такое только в фильмах видел. Не уверен, что у меня вообще были шансы, но он убивает и поглощает людей, словно конфетки жует. Нельзя дать ему пройти к нашему поместью, там слишком много людей». «Нельзя, значит, не дадим». Вновь пожав плечами, я быстро вырастил за своей спиной два крыла и преобразовал обе руки в подобие молотов. «Вы атакуете спереди, я зайду сверху. Прижмем его посильнее и поглядим, насколько прочна эта его защита. Если я прав, и он использует, ну в общем, то, что я уже видел, то долго против нас не продержится, поехали», — выкрикнул я, уже находясь в воздухе и пытаясь обойти противника по дуге. В свою очередь Шида все еще стоял на месте. Очевидно, он был очень уверен в своих способностях. Что ж, либо они и правда настолько выдающиеся, либо он просто себя переоценивает. Сейчас и узнаем. Глава 30. Иерархия вида. Спикировав на своего противника сверху, я обрушил на него удар своих рук молотов. Оружие столкнулось с его энергетической аурой, и та не только приняла весь удар на себя, но еще и отразила часть его мощи обратно, так что мне стоило немалых усилий, чтобы остаться на месте, а не отлететь обратно в небо. Мгновением позже, возле Шида появился отец Саи и вложил всю силу своего тела в один мощный горизонтальный удар, который, как я и надеялся, смог преодолеть сопротивление и прорвать энергетическую защиту школьного учителя, пронзив его тело насквозь и заставив пошатнуться. Говорил же, у его ауры есть предел. Отлетел на десяток метров в сторону, я обратился к Сайчиро, который после успешной атаки также отпрыгнул назад, стремясь разорвать дистанцию и не попасть под ответный выпад заметно посерьезневшего Шида. Если атаковать в одно время, он будет более чем уязвим. «Давай». Заметив, что в этот раз Шида не желает давать нам времени на разговор и уже рванул в нашу сторону, я призывно махнул рукой и устремился ему навстречу. Мои руки-молоты начали наносить один удар за другим, нанося урон по большой площади защитной ауры нашего врага и тем самым открывая его для нацеленных в одну точку выпадов моего союзника. Естественно, Шида активно сопротивлялся нашему дуэту и несколько раз даже успешно контратаковал. Однако, с каждым последующим мгновением становилось все очевидней, что мы не просто тесним его все дальше и дальше, постоянно пробивая защиту и заставляя тратить запасы биомассы на регенерацию, но вскоре и вовсе добьемся полной победы. Очевидно, осознав сложившуюся ситуацию, бывший учитель сделал неправильный выбор и, отбросив нас с отцом Такаги своим особенно мощным выбросом энергии, попытался сбежать. Пользуясь своей огромной мобильностью, я весьма быстро его догнал и, слив обе руки в один огромный и до ужаса тяжелый молот, опрокинул его наземь. А подоспевший Сайчиро и вовсе проткнул нашего врага насквозь и, придавив его своей массой, пригвоздил к одному месту. В этот момент бой с Кайчи Шида был по сути окончен. Происходящее дальше было буквально избиением лежачего. И дождавшись того момента, Когда тело бывшего учителя исчерпает свои запасы энергии и больше не сможет воспроизводить защитную ауру, мы с отцом Такаги просто разорвали его надвое, полностью игнорируя истеричные вопли о пощаде и тут же начали процесс поглощения. Заняло это не так уж и много времени, в основном потому, что Шида не обладал особо большими запасами биомассы или внушительным объемом мутаций. В отличие от меня и Сайчира, вся его сила состояла лишь из украденного у дочери Элизабет Грин генома на основе красного света, а его черный свет умел отлично поглощать, но куда более медленно переваривать. Так что, когда процесс поглощения был завершен, мы с отцом Сай молча посмотрели друг другу в глаза и обреченно кивнули. https://bast.tokotana.post/c9710764d8640f7190460a6d0media36c360200b80f0542b80f0549999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 мы могли ненадолго объединиться, для победы над сильным врагом, или достижения общей цели, но заложенная в нас идея постоянной конкуренции и развития делала свое дело. А раз битва все равно неизбежна, и мы оба рано или поздно все равно сорвемся, то зачем ждать? Тем более, что возможный выход из ситуации у меня все же был. Только вот воспользоваться им можно было бы только в том случае, когда один из нас будет побежден другим. Бой с Сайчиро занял примерно столько же времени, сколько и предыдущая схватка. Битва двух прототипов в реальности вряд ли могла быть красивым зрелищем. Это скорее походило на то, как две черных кляксы постоянно сталкиваются между собой и стремительно меняют свои размеры и формы. И поскольку энергетического поля ни у него, ни у меня еще не было, мы просто месили друг друга всем, что находилось в нашем арсенале мутаций. Резали, протыкали, дробили и спрессовывали постоянно регенерирующее тело противника, пока у одного из нас не начали заканчиваться энергия и запасы биомассы. К счастью для меня, этим одним из нас был именно я. Фух, ну и заставил же ты меня повозиться. Эта мутация в виде сверхпрочного клинка превосходила все, что у меня было и даже была способна разбить мою броню. Стоя перед упавшим на колени мужчиной, чьей выносливости и биомассы не хватало даже для того, чтобы отрастить себе пару отрубленных ранее рук, я вытер со лба несуществующие в реальности капли пота. Но все же, согласись, мой контроль массы оказался решающим фактором. Ладно, о деле. Встретившись с хмурым и в общем-то обреченным взглядом моего недавнего союзника, а затем и противника, я посерьезнел в ответ. Итак, то предложение, о котором я говорил. Сайчиро Такаги, как ты и сам должно быть знаешь, наша игра не прощает поражения и вслед за ней всегда следует смерть проигравшего. И я бы давно тебя поглотил, без обид. Но, поскольку мы некоторым образом были знакомы ранее, да к тому же я взялся присматривать за твоей дочерью, то с точки зрения нашего людского прошлого это было бы как-то неправильно, поэтому, шагнув вперед, я резко вытянул руку и схватил поверженного соперника за шею. Я дам тебе шанс пережить нашу сегодняшнюю встречу и продолжить свою жизнь, но лишь с одним единственным условием: ты должен выйти из игры, как самостоятельный игрок. Стань моей частью и подчинись так, как обычно люди подчинялись тебе самому. Отбрось свои мотивы, желания и стремления, отдай мне себя самого, и тогда сможешь остаться в живых. Знаю, ни тебе, ни мне не перебороть нашу новую природу, она так же сильна, как раньше была человеческая. Но ты все еще можешь подстроиться, принять свое второстепенное положение, абсолютно искренне и без права что-либо изменить. Либо ты это сделаешь и станешь продолжением меня, либо, моя хватка на шее сомкнулась, я сделаю это сам. Последующие секунды потянулись крайне медленно. Впрочем, я никуда не спешил. Выбор, который я дал отцу Сай, был отнюдь нерадостным. Но жизнь штука суровая, и если бы я оказался слабее, не факт, что мне дали бы хотя бы это. Впрочем, Сайчиро был человеком с до ужаса сильной волей, именно поэтому я и надеялся, что он действительно сможет дать мне верный ответ. Согласен. Слова мужчины прозвучали немного тише обычного, но все же вполне различимо. Такаши Камура, я вручаю свою жизнь в твои руки. В это же мгновение тело Сайчиро Такаги обратилось в бесформенный ком биомассы и без какого-либо сопротивления впиталось в мою руку, что ранее касалось шеи проигравшего прототипа. Это сильно отличалось от обычного поглощения, ведь происходило с полного согласия поглощаемого и поэтому имело некоторые особенности. В мою голову хлынула вся память, стремления и мысли поглощенного человека, а в тело органично влились все мутации и остатки биомассы. Впрочем, блюдя свою часть договора, я не стал присваивать эту биомассу себе. Нет, я лишь видоизменил ее так, чтобы вирусные клетки, составляющие ее основу, больше не стремились к доминирующему положению, полностью довольствуясь придаточным и при этом были полностью привязаны ко мне так, чтобы в дальнейшем я мог бы снова поглотить их без малейшего сопротивления. Таким образом, я в прямом смысле создал себе идеального союзника, что будет не только абсолютно для меня безопасен, но даже и не подумает о том, чтобы предать или навредить мне каким-либо образом. При всем при этом, Сайчиро Такаги все еще оставался Сайчиро Такаги, в нем изменился лишь вектор жизни и призма восприятия, через которую он смотрит на эту самую жизнь. Именно в этом и была моя изначальная задумка, позволяющая мне сесть сразу на несколько стульев и сохранять жизни нужных мне людей, при этом полностью заимствуя их силу в момент первого поглощения и в нужный момент также легко присваивая себе то, что они смогут заполучить себе в дальнейшем. Ну, закончив преобразование, я выплюнул своего поглощенного противника-союзника и внимательно на него посмотрел. Как ощущение? Боли нет, но в голове словно миксер поработал. Поморгав несколько секунд и прислушавшись к внутренним ощущениям, мужчина едва заметно пожал плечами. Хаэм, Такаши. Взглянув на меня, Сайчиро криво усмехнулся. В моих глазах ты теперь словно премьер-министр, или что-то вроде того. Рука так и тянется отдать тебе честь. Думаю, это временно. Хмыкнув, я также пожал плечами. Когда это все началось, ты ведь, наверное, тоже не сразу справился с желанием поглощать все живое и неживое. Поначалу было сложно. Отец Сай кивнул. Но когда зомби поблизости закончились, я уже взял себя в руки так, что дальше. У тебя есть план? Есть ли у меня план, мистер Фикс? Разумеется, есть. Находясь в крайне хорошем расположении духа после удачного завершения эксперимента и поглощения сразу двух прототипов, я хлопнул в ладоши перед собой. И пункт первый этого плана состоит в том, чтобы объединить мою небольшую группу с той, которая сейчас находится в поместье вашей семьи. Тебе нужен транспорт для их переправки? Сайчиро вопросительно приподнял бровь. У нас есть отличный внедорожник, да к тому же большая часть моего гарема уже не совсем обычные люди. Отмахнувшись от его предложения, я спокойно покачал головой. Сейчас я направлюсь к месту, где их оставил и к обеду приведу к поместью Такаги. За это время тебе нужно подготовить для них подходящие комнаты, и у вас есть проблемы с припасами? Под домом есть огромный склад. Его готовил еще мой отец, на случай большой войны. Конечно, сейчас на территории поместья живет довольно много людей, но мы уже организовали первую группу для вылазок. Она привезла 3 машины консервов, предметов гигиены и лекарств. Отлично. Я удовлетворенно кивнул. Тогда просто возвращайся обратно, по пути подкрепись зомби и пополни запасы биомассы, потом организуй все для нашего переезда и жди, пока я вернусь. Ваш дом находится в весьма удобном месте, так что думаю, устроить там большой безопасный лагерь для выживших будет не самой плохой идеей. Понял, займусь. Все же не удержавшись и взяв под козырек, Сайчиро отправился выполнять порученное ему задание. Я же, в свою очередь, сначала вернулся к девушкам, в общих деталях пересказал им случившееся и уже вместе с ними, захватив небольшой арсенал, найденный в доме подруги нашей медсестры с выдающимися формами, направился к поместью семьи Такаги. Ближайшее время, не считая постоянных вылазок в свет, я планировал обитать именно там. А уж учитывая, какой горячей милфой была мать Сай, находиться в этом гостеприимном доме наверняка будет одно удовольствие. https://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www.http////www. Следующие пару дней прошли довольно спокойно. Мы с девушками обустраивались в поместье семьи Такаги. И одновременно, я с Сайчиро устраивал постоянные вылазки наружу, чтобы увеличить нашу силу и до кучи обезопасить от зомби больше территорий. Мое верховенствующее положение не утаилось от глаз большинства людей, но после первого же личного знакомства и беседы со мной с глазу на глаз, все их претензии куда-то улетучивались, и они спокойно принимали мое лидерство. И, конечно, такое положение альфы, пусть меня и всегда немого смешило это слово по отношению к людям, не могло не влиять на окружавших меня девиц. Обычные девушки и женщины, которых в поместье было весьма много, меня интересовали мало, хотя парочка из них я даже воспользовался. Но вот внимание главной женщины в доме, матери Сэй, не могло меня не радовать. Откровенно говоря, я быстро понял, в чем тут дело и почему эта женщина так настойчиво пытается добиться моего внимания. Юрика Такаги была квинтэссенцией женщины. Властная, красивая, сильная, умная и при этом желающая лишь того, кого может считать лучше себя самой. Раньше таким мужчиной был ее муж, но теперь, когда он стал лишь моей дополнительной рукой, в этот день я лежал в саду на территории поместья и любовался видами текущей рядом реки. День был максимально тихий и мирный, так что я просто наслаждался минутой свободного времени. Однако от любования видом меня отвлек легкий шум. Я резко обернулся, и мой взгляд упал на тихо подошедшую Юрика Такаги. Мать Сэй, как и всегда, была невероятно красивой и сексуальной. Тонкое красное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре совсем ничего не скрывало. Даже после рождения ребенка у Юрика была красивая, упругая и довольно большая грудь, которая почти вываливалась из одежды. А ее сочным бедрам и попке другие девушки могли только позавидовать. Юрика окинула меня своим, уже ставшим привычным, взглядом. Впрочем, сегодня он был особенно манящим и похотливым. Она прошлась глазами по моим бицепсам, крепким ногам и прессу. Казалось, что она может видеть даже сквозь одежду. Похоже, к этому моменту Юрика уже окончательно на меня запала, и ее совершенно не волновало, что у нее есть муж и дочь. Она мялась на месте, переступая ногами, будто стараясь сжать свою киску, дать ей хоть немного давления, чтобы усилить удовольствие. Юрика громко сглотнула, ее язычок скользнул по пухлым губам. «Ах, Такаши, а я тебя искала. https://www.312.240.30c/87db8d4004.305e85media2f1c7602/6f0b9c7303e40.1f372b6 from treat blog post. Итак, мы правда сделаем это сегодня? Привет. «Привет!» С улыбкой поднявшись на ноги, я сел на стул, который притащил из поместья, и нарочито широко развел ноги в стороны, открывая вид на внушительный бугор в штанах. Юрика сразу же посмотрела на мой член, пока еще скрытой одеждой. Мои догадки были верны, Юрика пришла, чтобы потрахаться. Она была полностью готова и текла буквально от одного моего взгляда. И зачем же? Впрочем, не спеша, я решил немного подыграть женщине. Мне стало интересно, как вы с Сэй пережили нападение зомби. Дочка совсем ничего мне не рассказывает. Смущенно пожаловалась Юрика. Я улыбнулся и подвигал рукой. Футболка не скрывала мои мышцы, а Юрика не могла оторвать от них взгляда. Я мог бы тебе рассказать. Вновь улыбнулся я. Однако мне кажется, что тебя больше интересует то, что спрятано у меня в штанах, Такаши. Юрика зарделась. Она смущенно потупилась и повернулась ко мне спиной. Женщина облокотилась на деревянный заборчик и выпятила попку. Я заметил, что белье под ее платьем стало отлично видно даже для обычного человеческого зрения. https://www.312.240.30c/87db8d4004.305e85media/8e441f3.5df3.4531931.2 from 3 blog post. Юрика усердно делала вид, что ничего не понимает. Она смотрела вдаль, но продолжала вертеть своей попкой. Как же быстро женщина может превратиться в шлюшку для мужчины, который ей нравится, с улыбкой подумал я и медленно поднялся со своего места, после чего тихо подошел к женщине сзади и прижался к ее ягодицам. Юрика сладко вздохнула и подалась назад. Она притерлась к моему члену своей сладкой попкой, посылая по телу тысячи мурашек. Тут-то я и понял, что, возможно, тянул слишком долго. Эту сучку можно было укротить еще в первый день нашего с ней знакомства. Эту оплошность нужно было срочно исправить. Двумя пальцами я подлез под подол ее короткого платья и зацепился за резинку трусиков. «Ах, Такаши, что ты делаешь?» Притворно возмутилась Юрика. «Ты ведь знаешь, я замужняя женщина». Я усмехнулся и продолжил свои исследования. Со стороны могло показаться, что между нами ничего не происходит. Юрика и я просто стояли рядом. Однако ей пришлось схватиться за забор, когда я погладил ее киску через насквозь промокшие трусики. Мокрая, горячая, изнывающая. Именно таким была лона Юрика. Она текла, хотя я только пробежался пальцами по ее складкам. «Замужняя женщина, что течет при одном моем виде. Так сильно мечтаешь о моем члене?» С ухмылкой зашептал я ей на ухо. «Да ты прямо образцовая жена и мать, кстати, об этом. Ты ведь знаешь, что именно этим членом я каждую ночь удовлетворяю твою ненасытную дочь». Юрика вскинула голову и жарко на меня посмотрела. Затем схватила меня за запястье и попыталась куда-то увести. «Нет, мы останемся здесь». Однако я не сдвинулся с места и лишь покачал головой. «В месте, расположенном всего в сотне метров от главного здания. Там, где нас сможет увидеть любой случайный житель, увидеть, как я буду натягивать тебя раз за разом, а ты сможешь лишь умолять меня продолжать и в полный голос кричать мое имя». Я усмехнулся, наблюдая за тем, как Юрика заливается краской и при этом стремительно избавляется от платья. Вскоре она осталась лишь в своем сексуальном, очевидно приготовленном заранее, комплекте нижнего белья. https://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.http://www.

моих трусиках, а ты прикрываешь грудь, я просто не могу». Юрика еще сильнее смутилась и опустила руки. Вот теперь я мог в полной мере насладиться ее большой и упругой грудью. Она покачивалась на каждом вздохе, а прохладный воздух и возбуждение заставили соски девушки затвердеть, привлекая все мое внимание. Я вытащил руку из трусиков Юрика и завороженно провел по ее упругой груди. Холмики приятно легли в ладони, я слегка их сжал, потеребил соски и накинулся на один из них ртом. «Ах, Такаши!» — сладко выдохнула Юрика над моей головой. Находиться в такой позе было не слишком удобно. Я потянул Юрика на себя, а сам опустился на землю. «Забирайся на меня!» Юрика кивнула и мгновенно сбросила свои насквозь промокшие трусики. Я последовал ее примеру и избавился от всей одежды. Юрика опустилась на меня сверху. Мои руки автоматически легли на ее сочные бедра. «Боже, он такой большой!» Смотря в область моего паха, Восторженно зашептала женщина, завороженно смотря в одну точку, она начала греховно двигать бедрами, проезжаясь мокрой киской по моему стоящему колом члену, ее соки растекались по моему достоинству, головка то и дело задевала клитор, почти-почти проскальзывая внутрь. Я уже хотел войти в нее, когда Юрика начала сползать все ниже и ниже, она устроилась между моих ног, и я с ухмылкой откинулся на спину, ожидая, что же она предпримет дальше. Глава 32. Юрика Такаги 2, 18+. Юрика склонилась над моим членом и слегка на него подула. Мои бедра подбросила вверх, я хотел хоть чего-то. Ее рот, киску, попку. Мне было плевать, просто хотелось войти в Юрика. Но, видимо, у нее были слегка другие планы. Женщина покрыла мой член своей слюной, а потом взяла в руки свою пышную грудь. Она подобралась ближе и заключила мое достоинство между своими сиськами. Мне было тепло и приятно, а слюна отлично облегчала скольжение. https://bd40483/4d/4/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/4d/ скакать, то погружая мой член глубоко в свои сиськи, то лаская язычком показывающуюся между них головку. В ответ я лишь тихо стонал и двигал бедрами, стремясь толкнуться глубже и заполнить рот Юрика. Но пока женщина лишь продолжала использовать свои сиськи, чтобы доставить мне максимальное удовольствие. Спустя пару мгновений я увидел, как Юрика улыбнулась и выпустила сиськи из своей крепкой хватки, а затем накрыла горячим ротиком мою изнывающую головку. Ротик Юрика был так же прекрасен, как и сама женщина. Влажный, тугой и горячий. Жар буквально окутал мой член, пока моя партнерша насаживалась, с каждым толчком вбирая в себя все больше и больше. Она всосала уже половину ствола, когда я наконец-то очнулся и принялся толкаться бедрами вверх. Было так хорошо, так ослепительно приятно, что мне хотелось схватить Юрика за волосы и толкнуться дальше, заставить ее стонать и плакать, просить пощады. А тем временем моя партнерша продолжала вылизывать и ласкать мой член. Ее язык проходился по головке, собирал выступившую жидкость и проходился уже под головкой. Наконец, она втянула щеки и принялась усердно двигать головой. Я не мог ни на чем сосредоточиться, кроме ротика Юрика. Мой член проходился по задней стенке ее горла, она сжимала меня так приятно и правильно, что хотелось кончить уже прямо сейчас, но кое-чего не хватало. Я завороженно наблюдал за тем, как Юрика насаживается своим ртом на мой член, как она закатывает глаза от удовольствия. По берегу разносились только влажные звуки, издаваемые женщиной. Юрика старалась удовлетворить меня, однако я видел, что она начала уставать. Юрика двигалась все медленнее, а мне нужно было больше, чтобы наконец кончить. «Подожди-ка». Я резко оттолкнул Юрика от себя и повалил ее на землю. Женщина удивленно на меня уставилась, и я схватил ее за руки и завел их ей за голову. «Держи их тут, ясно?» Она посмотрела на меня и быстро кивнула, не понимая, что я буду делать дальше. Я улыбнулся и ей перекинул ногу через ее пышную грудь. Глаза Юрика расширились от удивления, а я уже двигался выше, пока кончик моего члена не уперся партнерше в рот. «Держи его открытым». Такаги даже не успела кивнуть, как я двинул бедрами вперед. Мой член погрузился в ее тесную глубину. Несколько секунд я дал себе на то, чтобы снова привыкнуть к влажному ротику Юрику. Тому, как ее юркий язычок проходится по головке, задевая уздечку. А затем толкнулся дальше и мой член тяжело лег на язык Юрика. Она застонала и вцепилась пальцами в траву у себя над головой. Я шлепнул девушку по щеке и ухмыльнулся, глядя ей прямо в глаза. «Держись, дорогая, уверен, такого ты еще не пробовала». Она моргнула, мне этого было достаточно. Я схватил Юрика за голову, пальцы крепко вплелись в волосы. Шире расставил ноги и толкнулся, одновременно притягивая голову женщины к себе. Мой член вошел глубоко, раздвигая стенки горла Такаги. Было тесно, влажно и горячо. Запрокинув голову к открытому небу, я тихо застонал от удовольствия. Мои бедра резко двигались, руки работали в такт. Я просто трахал рот Юрика, не заботясь об ее удовольствии. Весь мир схлопнулся до этой горячей дырки, так умело принимающий мой член. Удовольствие прошивало мое тело на каждом толчке, бедра дрожали, я чувствовал, что кончу совсем-совсем скоро. Решившись опустить глаза на Юрика, я заметил, что она полностью отдалась процессу. Ее рот был широко открыт, слюна вытекала на щеки, заливая подбородок и шею. Глаза плотно открыты, грудь подо мной тяжело вздымалась и опускалась. Казалось, что Юрика просто была создана для того, чтобы принимать мой член. https://bastytokotanana.post8fp56.cp5e5bd40.4000/4 9f3 миллиарда 436 b4 9f3 миллион 687 тысяч 987 медиа c8ec2b0bd45 4317 1e7b9500 787 4db from 3 блок пост. Я сделал еще несколько рваных толчков, а потом судорожно прижал голову Юрика к себе. Ее нос уперся в мой лобок. Возможно, ей было нечем дышать. Но я кончал, выплескивая горячие потоки спермы в ее глотку. На все остальное мне было плевать. Главное, залить Юрика семенем, пометить ее, сделать своей. «Выпей все, что я тебе даю. Покажи, что ты хорошая девочка», – зашептал я, откровенно наслаждаясь наконец наступившим оргазмом. Когда Юрика проглотила все до последней капли, я скатился с женщины и тяжело опустился на землю. Отдышавшись, я спросил: «Ты как, в норме? Это потрясающе». Голос у Юрика был хриплым, но при этом невероятно счастливым. «Такаши, я хочу продолжение». Хмыкнув, я повернулся на бок. Моя рука тут же нашла сочную грудь Юрика и властно ее сжала, начав сжимать ее, теребить и ласкать. «Ах, Такаши!» Она выгнулась, все больше подставляя свое роскошное тело под мои грубые ласки. Наслаждаясь ее оглушительно громкими стонами, я наклонился к ней и накрыл возбужденный сосок губами. Женщина застонала еще громче, ее бедра затряслись и сжались. Я усмехнулся и продолжил ласкать чувствительный бугорок губами, ощущая, как начинаю возбуждаться и сам. Громкие стоны и жаркие слова Юрика до ужаса возбуждали меня. Эта женщина буквально плавилась в моих руках, открываясь и подставляясь все больше. Моя рука проложила путь от подтянутого животика Юрика к ее лобку. Я легко прошелся пальцами по ее половым губам, собирая влагу и размазывая ее по бедрам. Потом, все же оторвался от ее соска, приподнялся и накрыл женщину своим телом. Ноги Такаги тут же послушно разъехались в разные стороны. Мой полувставший член тяжело шлепнулся на ее упругий животик. Она немного поерзала и прижала ко мне поближе. Больше тянуть не имело смысла. Я наклонился и накрыл губы Юрика своими. Язык прошелся по пухлой нижней губе Юрика, затем я прикусил ее зубами и немного оттянул. Наградой мне послужил стон и пальцы Юрика, с силой сжавшиеся от удовольствия. Рот женщины раскрылся в стоне, я использовал этот момент, чтобы проскользнуть языком вовнутрь. Я заполнил Юрика, прошелся по ее зубам, приласкал небо и потерся о ее язык. Потом я начал толкаться в ее сладкий ротик. Судя по нервным движениям женщины подо мной, Юрика все сильнее и сильнее возбуждалась. Она начала тереться о мой член уже всем своим телом. Ее мокрая киска проезжалась по моему стволу, смачивая и доводя его до полной боевой готовности. Вдоволь растянуть эту красавицу стало моей целью на сегодняшний день. Не меняя позы, я взял в руки свой член, несколько раз прошелся по нему рукой, размазывая соки и влагу, а потом приставил толстую головку ко входу. Юрика оторвалась от моих губ. Она подняла на меня затуманенные желанием глаза, опустила руки и подхватила себя под коленями. Затем потянула ноги вверх, еще сильнее раскрываясь и поддаваясь. «Такаши, Боже, прошу, Такаши, прошу, войди в меня, ну же, какой мужчина мог бы ей отказать?» Я и не стал, мои бедра плавно дернулись, и я вошел в нее сразу на всю длину и замер, но Юрика меня удивила. Она отпустила ноги и закинула их мне на талию, ее пятки надавили мне на поясницу, и она притянула меня еще ближе, хотя я уже вплотную притерся яйцами к ее до ужаса упругой попке. https://bastytokotanana.post8fp56.cp5e5bd40.4000/4 9f3 миллиарда 436 b4 9f3 миллион 687 тысяч 987 медиа f2 9a0d0 97ec4 887 836 c5 1817 f0ее 417 f from 3 блок пост. С каждым моим движением Юрика стонала и почти что кричала. «Ах, ах, Такаши, Такашии, твой член такой большой, такой толстый, у меня никогда не было чего-то подобного, ты так сильно меня растягиваешь, ах, мне так хорошо, больше, больше, прошу, Такаши, нет, я тебя умоляю, трахни меня, как самую последнюю шлюшку. С недавних пор подобные крики не были для меня в новинку. Тело живого вируса давало не только бессмертие и почти что непобедимость, но еще и возможность делать с женщинами такое, чего никогда не смог бы сделать обычный человек. Ну и раз уж Юрика так меня просит, то отказывать ей было бы настоящим святотатством. Глава 33. Юрика Такаги 3, 18+. Когда я немного привык к влажной тесноте, то решил начать двигаться. Мои бедра начали совершать медленные, плавные толчки. Я почти не двигался в хватке Юрика, давая ей время привыкнуть и расслабиться под натиском моего члена, и внимательно вглядывался в ее лицо, ища признаки боли и неудобства. Однако Юрика снова меня удивила. Она открыла глаза и с прищуром на меня посмотрела. В следующее мгновение я уже лежал спиной на земле. Юрика седлала мои бедра и опускалась на толстый и изнывающий член. «Да, да, да, да», громко простонала она. «Ах, Такаши, я ведь не хрустальная. Помнишь, как ты трахал мой рот? Не заботись о моем удовольствии. Вот и сейчас, я хочу того же. Я хочу почувствовать тебя, запомнить форму твоего члена, не иметь возможности свести ноги на следующий день. Хочу, чтобы ты брал меня и брал». Ах, Юрика все сильнее и сильнее раскачивалась на моем члене. А я смотрел, как он исчезает в ее узкой до ужаса горячей киске. Ее дырка послушно растягивалась, принимая меня всего. Юрика продолжала шептать мне всякие пошлости, так что пришлось зажмуриться, чтобы позорно не кончить в ту же минуту. Я собрался с силами и положил руки ей на бедра, сжал пальцы, точно оставляя синяки на ее бледной коже. Юрика удовлетворенно ахнула, а я млел вместе с ней от одного лишь осознания, что Юрика балдела от моего члена. Я слегка приподнял ноги и уперся пятками в землю. Когда женщина в очередной раз опускалась на меня, я поддался вверх. «Боже!» — оглушительно вскрикнула она и задрожала всем телом. В то же мгновение Юрика наклонилась вперед, прочерчивая красные полосы на моей груди. Она немного сбилась с ритма, но я с силой шлепнул ее по ягодице, подстегивая двигаться дальше. Ответом мне стал громкий стон и сжавшаяся словно тиски киска. «А во, так тебе и такое нравится, а муженек-то об этом знает?» Юрика молча зарделась и смущенно опустила голову, словно только сейчас вспомнив о своем семейном статусе. А я с ухмылкой продолжил двигаться. Мои руки подхватили Юрика под бедрами и приподняли ее над землей. Затем я дал гравитации поработать. Девушка заскользила вниз по моему члену. Снова шлепок. Нях. Опустив глаза вниз, я увидел, что из Юрика натурально течет. Она была настолько возбуждена, что ее киска постоянно выпускала соки. Я усмехнулся и протянул руку туда, где киска Юрика умело принимала мой член, после чего очертил пальцами широко растянутые края ее дрожащего лона, собрал немного смазки и прошелся по клитору. «Боже, Такаши!» Юрика жалобно захныкала и задвигалась резче. Она закрыла глаза и полностью отдалась удовольствию. Ее сиськи подпрыгивали на каждом толчке, ноги дрожали, а дырочка судорожно сокращалась. https://www.tokotanana.post5.9c683f5f8f4569b625b321e4f7631c медиа 95987f7296b94c938306 8d0f3b2e5from3blogpost. Я скользнул дальше, слегка оттягивая влажным пальцем край ее киски. «Ох, ты бы наверняка смогла принять больше, так ведь? Если бы я решил еще больше увеличить свой член, ты бы растянулась, но беспрекословно приняла все, что я бы тебе дал». «Так», — Юрика отчаянно закивала, будто не веря тому, что я говорю. Она прогнулась в спине, ее руки переместились на мои бедра, арка ее спины создала потрясающий прогиб. Теперь я отлично видел, как мой член заходит в ее текущую киску, заполняет ее и растягивает. Я не выдержал и не только слегка увеличил свой агрегат, но и протолкнул внутрь нее один палец, всего на две фаланги. Но этого хватило, чтобы Юрика вся задрожала и бурно кончила, сжавшись на члене и моем пальце. Мне пришлось пережать основание своего достоинства, чтобы не кончить вслед за ней буквально в ту же секунду. Юрика так крепко меня сжала, что перед глазами аж потемнело. Но даже оглушительный оргазм ее не остановил, она все еще продолжила двигаться. Я ощутил, как оргазм проходит через все ее тело. Палец выскользнул из нежной киски. Мне надоел ритм, который задала Юрика, поэтому я решил взять ситуацию в свои руки. И дождавшись, пока женщина почти снимется с моего члена на движении вверх, я сбросил ее с себя. Она приземлилась на мягкую траву и удивленно на меня посмотрела. «Такаши». Я лишь коротко усмехнулся и подмигнул Юрика. На ее киску у меня были далеко идущие планы. Я перехватил ногу женщины под коленом и поднял, после чего широко расставил колени, а ногу Юрика поднял параллельно своему торсу. Мой член тяжело шлепнулся о бедро партнерши. Юрика застонала и всхлипнула. Я несколько раз притерся своими бедрами. Мой член проехался по ее нежному и набухшему лону. Соки женщины покрывали не только ее половые губы, но и мой член. Юрика текла не переставая. Она сочилась желанием и похотью. Сколько же лет ее никто нормально не трахал. Похотливо улыбнувшись, я насадил Юрика на свой член. Головка почти провалилась в тело женщины. Юрика была горячей и уже хорошо растянутой. Женщина выгнулась в моих руках. Ее пальцы вцепились в мою руку, лежащую на бедре. «Ах, Такаши, ты так глубоко, так глубоко!» Горячо и похотливо зашептала она. «Прошу, мне нужно больше!» Мои губы изогнулись в плотоядной усмешке. Рука крепче сжалась под коленом Юрика. Вторая прошлась по ее нежному животику, зацепив клитор, измазавшись в ее соках. Я подхватил член у основания и несколько раз ударил толстой головкой по киске Юрику. Она громко застонала и выгнулась. Решив больше ее не мучить, я приставил член к текущей дырочке и толкнулся бедрами вперед. Мне легко удалось засадить женщине до самого корня. Она зажмурилась и замотала головой из стороны в сторону. Казалось, она сама не верила, что я был настолько глубоко в ней. Что такое? Так и не привыкла к размеру. Она не ответила, видимо, слишком сильно пыталась сдерживать себя, чтобы не кончить раньше времени. Я видел, как ее пальцы сжимались в траве, но я не дал Юрика заземлиться, успокоиться и перевести дыхание, а лишь удобнее схватился за ее ногу и начал двигаться. В такой позе мне удавалось пробиться до самой матки. Я задевал ее нежные и чувствительные стеночки, раскрывал и растягивал ее во все стороны, заставляя плавиться в удовольствии. Юрика с громкими стонами запрокинула голову, и мне открылся вид на ее нежную и тонкую шейку. Грудь женщины вздымалась и дергалась от каждого моего толчка. Юрика, не переставая, стонала, будто в ее мозге не осталось места ни для чего, кроме наслаждения и моего члена. Я крутанул бедрами и принялся входить в Юрика быстрыми, резкими толчками. Мои яйца каждый раз шлепались о ее ягодицы, мокрые от стекающей смазки. Между ног у Юрика все еще был настоящий водопад. Женщина была настолько чувствительной и отзывчивой, что, наверное, любому мужчине захотелось бы прибрать ее себе, приучить к своему члену и больше никому не отдавать, чтобы она всегда ждала меня дома наготове, голая и с раздвинутыми ножками. Фантазия отозвалась всполохом возбуждения под кожей. Мой член запульсировал и еще больше увеличился в размерах. «Да, вот так, сожмись еще немного», — приказал я Юрика. Она будто только этого и ждала, поскольку я тут же почувствовал, как напрягся живот женщины, а ее киска стала невыносимо узкой. Мне приходилось напрягаться, чтобы вытащить свой член из дырки Юрика при новом толчке. Теснота, хриплые стоны женщины, ее лицо, перекошенное от удовольствия, все это стало спусковым крючком. Я вошел особенно глубоко и задрожал. Мой член начал пульсировать, выплескивая внутрь Юрика горячие потоки спермы. Следом за мной, тут же кончила и она, изогнувшись особенно сильно и закричав так громко, что ее наверняка услышала вся округа. «Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя положении, и просто рухнул на Юрика, согнув ее почти пополам. Но она явно была не против, поскольку послеоргазменные стоны раздавались над моих ухом еще как минимум пару минут. Глава 34. Юрика Такаги 4, 18+. Следующие пару минут я просто лежал в тишине и наслаждался послеоргазменными ощущениями, а затем что-то влажное и узкое начало ласкать мой член. Когда головка в очередной раз уперлась во что-то, я не выдержал и застонал, шире расставив ноги. Мои глаза распахнулись, и я увидел, как Юрика насаживается на мой член своим умелым ротиком. Женщина подняла на меня взгляд и улыбнулась так широко, как это только было возможно. Ее губы пошло растянулись вокруг моего агрегата. Они были красные, натруженные. Я протянул к ней руку и нежно погладил по щеке. Юрика потянулась к ласке, совсем как кошка. Мой член выскользнул из ее губ с громким чпоком. Красная головка ударила Юрика по губам, оставив на них ниточку слюны. «Иди сюда!» Я хлопнул себя по бедрам. «Мы еще не закончили!» Юрика улыбнулась и приподнялась на четвереньки. Она медленно ползла вверх, а я завороженно смотрел, как ее большая грудь колышется в такт движением. Лицо Юрика оказалось прямо напротив моего. Я не стал тянуть и быстро притянул Юрика к себе для поцелуя.